Глава 8. Стоило нам отойти от поля битвы, как воздействие губительной ауры уменьшилось, но по мере приближения к мертвому лесу, за которым раскинулась непроходимая пелена, она опять начала возрастать и возрастать стремительно. Казалось, даже сам воздух наполнился тленом, каждый вдох которого губительно сказывался на нашем здоровье. Даже могучие организмы Странника и Дола сдались, и их хитпоинты мало-помалу начали таять, и никакая регенерация не помогала. Покачивающейся в седле Флоре приходилось почти без перерыва взмахивать своим новым жезлом, накладывая на всех дополнительные регены и лечения. Это чуть помогло. Здоровье отряда вернулось в зеленую зону. Но вот окружающее это не изменило. Теперь не только трава, но и даже сама земля лишилась оживляющей силы, превратившись в невесомый, ничем не скрепленный прах. При каждом шаге не только трава взлетала вверх невесомыми облачками, но и почва расходилась под ногами, превратившись в тонкий, весьма сыпучий песок. По пути то и дело стали появляться небольшие провалы, будто почва осыпалась в образовавшиеся под землей пустоты. Пару раз такие провалы случились и под нашими ногами, но пока они были неглубокие и не опасные, из них не вылезали жвала каких-нибудь монстров, пытаясь отгрызть нам ноги. Да и проваливались мы неглубоко. Но если все пойдет по нарастающей, это сможет стать реальной проблемой. Хорошо, хоть ближе к лесу дорога перестала исчезать под нанесенными годами пластами земли, и путь наш стал более спокойным. Это не касалось различных мертвяков, то и дело вылезающих из-под земли поодиночке или небольшими группами. Но я их быстро останил, а носящийся вокруг нас резак лишал их лишних конечностей и подбрасывал нашим трудягам на растерзание. Как известно, у небоевых классов опыт от убийства мобов идет в двойном размере. Так что все подрастали быстро, если даже мы не успеем прокачать их до 200. Им останется набрать совсем немного. А шанс не прокачаться был, так как мы уже подходили к лесу. А это лишь несколько сотен метров до пелены, отделяющей часть горы и замок от внешнего мира. Конечно, наше последнее приключение и путешествие по внутреннему миру дохлого кумкварта зародили в моем мозгу сумасшедший план, по которому мы прокапываемся до самого хозяина острова, путешествуя по его телу, и выбираемся на поверхность где-то в районе замка. Но даже я сам очень сильно сомневался в его реалистичности, тем более что защитная стена может идти и там. Имея официальный ключ, воспользуемся им, прежде чем пытаться зайти через черный ход. «Снег, ну что там? Видно что-нибудь?» «Пока нет. Рано еще. Думаю, нужное место увидим около самой стены. В описании написано, что мы получим указания в 100 шагах от места проведения ритуала». «Указания? Они что, нам стрелочки, светящиеся на земле, нарисуют?» «Без понятия», — пожал плечами Снегирь. «Но, думаю, мы поймем, когда увидим, чем бы это ни было. Ты давай не отвлекайся. Буди за лесом. Думаю, сейчас какая-нибудь хрень начнется». «Я тоже так думал. Мы здесь были всего раз. Даже тогда лес хоть и не выглядел здоровым, но такого гнетущего впечатления не оставлял. Сейчас меня не оставляло чувство, что ничего хорошего нас здесь не ждет. Идущий впереди странник оглянулся на нас и, увидев мой кивок, приподнял повыше щит и пересек невидимую черту, отделяющую поле от леса. И тут же вокруг зашелестело и затрещало, будто на обычный лес налетел жесткий порыв ветра. Вот только в этом лесу не было листьев, чтобы шелестеть. Все деревья стояли голыми, вознося к небесам обломанные скрюченные сучья. Да и ветра никакого не было. Стоял полный штиль. «Жуть нагоняют», — шмыгнула носом Флора. «Как будто одних мертвяков для этого мало». Я не стал ничего говорить, но от греха подальше навесил на себя третий щит. Вернуться с точки возрождения сюда недолго, но начинать серьезное дело с эпик-фейла не хотелось. Лес нас обманул. Мы продолжали продвигаться дальше по дороге из серого кирпича, с каждой минутой замедляя шаг, но ничего не происходило. Только деревья трещали все сильнее. Только все громче шелестели призраки давно облетевших листьев. Несмотря на их отсутствие, вокруг потемнело, а жуть становилась все яснее и ощутимее. Хотя причин для нее вроде бы и не было. Разве что время от времени с очередного дерева с глухим треском падал пласт сухой коры, или прямо около дороги среди начавшей крошиться травы выстраивалась шеренга из десятка почерневших, изогнутых от старости грибов. Заскрипело еще сильнее, и меж стволов заиграл неведомо откуда принесенный ветерок. Он подхватил горсть праха и умчался меж деревьев, пронося его мимо нас. И снова зашелестело. И еще одна полоска черно-рыжей пыли пронеслась мимо нас с другой стороны дороги, а затем еще и еще одна, и все они уносились в одну сторону. «Это какие-то шутки игры? Или это и есть обещанные указатели, ведущие нас к месту ритуала?» Стоило нам собрать все части магического пробойника, как появилось описание, повествующее о правителе небесных эльфов, который закрыл от внешнего мира проклятый замок и гору, не давая Мору распространиться на весь остров, а главное, на другие острова. Первый барьер мог снять лишь истинный последователь богини жизни. Второй — лишь сильный и упорный, способный собрать все куски ключа, который повелитель разбил на 5 сотен частей и разбросал по всему острову. И теперь, чтобы собрать его воедино, нужно найти определенное место, куда нас должны привести посланные им знаки. Ветер заиграл сильнее, поднял с земли еще больше пыли, неся ее вглубь леса. «Нам туда!» — пришел к определенному выводу Снегирь. Впрочем, мы и так двигались в том направлении, так и не встретив никого, пока не увидели пробивающийся сквозь деревья пелену барьера. Тот шел от одного отрога горы до другого, который, в свою очередь, брали почти в полное кольцо замок, защищая его со всех сторон. Лишь в этом месте между ними проходила дорога, которая сейчас упиралась в незримую стену. «Так мы же здесь уже были», — поделился своими воспоминаниями Резак. «Вот там я нашел скелет с сумкой, в котором лежало письмо. А вот оттуда полезли три самых главных монстра, которые нас здесь загасили. Если бы не Кэт тогда, не видать нам трех великих пробойников». «Ага», — грустно хлюпнула носом маленькая феечка, выглядывая из-за толстой решетки клетки. «Здесь были очень плохие, но я их победила». «Ладно тебе, Катюша, не плачь. Эта клетка для твоей же безопасности. Здесь очень плохие места, а нам не хочется тебя потерять». Мифриловую клетку, про которую упомянул Снегирь, добыть получилось с величайшим трудом. Еще больших заморочек нам стоило найти приличного жреца богини жизни, а после этого уговорить наложить на нее все известные защитные заклинания. Но это была все фигня по сравнению с тем, как нам потом пришлось уговаривать саму вольнолюбивую фею влезть в эту клетку, чтобы сидеть в ней всю дорогу. Слезы, сопли, крики, биение себя в хилую грудь. Как всегда, помогла огромная порция мороженого и несколько коробок с экзотическими сладостями, которыми теперь был услан весь пол клетки. Почти час ее не было слышно. Но теперь, когда ее пузико округлилось от количества съеденного, она опять приникла к решетке, делая жалостливое лицо. Ничего, клетка ей магичить не помешает, а вот любому мертвяку, орудующему хоть магией, хоть хладным железом, придется очень постараться, чтобы добраться до нее. «Похоже, ты прав. Это и есть указатели». Я остановился, глядя, как потоки ветра подхватывают пыль и мелкий мусор и, шелестя меж мертвых стволов, несут его в строго определенное место, находящееся недалеко от плены. Кажется, в том самом месте, где мы приняли бой, находясь меж трех огромных черных кругов, из которых по нашу душу полезли устрашающие монстры. Сейчас никто нападать не собирался, так что тормозить на одном месте смысла нет. Хоть еще совсем раннее утро, но стоять с пальцем в носу, размышляя о вечном, некогда. Странник тоже так решил, решительным шагом направившись вслед за ветром. Мы сошли с дороги, громко хрустя пересохшей лесной подложкой, обошли один из гигантских черных кругов и вступили в зону, куда стекались все воздушные потоки, бросая на землю горсти песка и мусора. Стоило нам добраться до нужного места, как ветер стих. Стало слышно даже тихое шуршание песка у меня под ногами. Я подцепил его носком сапога, отбрасывая в сторону. Затем пару раз топнул ногой, ощущая под песком твердое основание. «Парни, двиньте-ка в сторону!» Сам отошел на пяток шагов и скостовал на груду песка обычный порыв ветра. От меня побежала воздушная стена, взметая целое полевое облако и снося его прочь, открывая спрятавшийся под ним камень. Целую каменную площадку, на которой был будто выплавлен замысловатый рисунок трехлепестковой закрученной спирали, вокруг которой располагалось еще множество мелких символов. «Похоже, мы нашли нужное место!» Все согласно кивнули. «Кто-нибудь думает, что нам дадут спокойно провести ритуал восстановления этого пробойника?» На этот вопрос утвердительно никто не ответил. «Понятно, все тоже думают, что легко данная процедура не пройдет. Конечно, можно было посчитать сбор 500 частей, на который у нас ушло без малого 2 недели, и так достаточным геморроем на пути к цели. Однако сомневаюсь, что игра думает так же. Так что подстраховаться не помешает. Действуем по плану номер 3. Защитные периметры на расстоянии 10, 20 и 30 метров. Фло, активируй еще один тотем. Аура уже зашкаливает. А если случится нападение, то для тебя и так будет много работы». План под номером 1 подразумевал, что к месту проведения ритуала мы будем пробиваться сквозь ряды противоборствующих нам сил, не желающих допустить того, чтобы защита была снята. При этом было непонятно, кто нам будет противодействовать, то ли злобные некроманты, то ли светлолицые эльфы, чьи призраки захотят остановить наше вмешательство в это дело, а также распространение смертельного мора, от которого, в принципе, и должна была защитить эта стена. Вот только этот план не сработал. Мор сначала захватил патриарха, а через него и весь остров. А теперь начал распространяться и на соседние острова. По плану номер 2, тут нас могли встретить дружественные существа, которые бы нас заверили, что бояться нечего, и мы сможем спокойно проводить ритуал, после чего мы должны им полностью довериться и начать ритуал без всяких подготовок. И опять же непонятно, кто нам должен был в таком случае помогать. Призраки эльфов, которые закупорили эту пробку? Или злобные некроманты, желающие выбраться из многовекового плена на свободу? Как понятно, третий вариант предполагал, что нас никто не встретит, и у нас будет время, чтобы подготовиться к возможным неприятностям. Ушло у нас на это с полчаса, и к этому времени вокруг совсем рассвело. Ну и хорошо. Хоть на небе нет алой луны, нежить ночь любит больше дня. У большинства мертвяков есть защита от солнечных лучей, но все же днем они не такие шустрые и агрессивные, как по ночам. «Все готово», — ко мне подошел Снегирь. «Можем начинать». Я закрепил на шесте последнюю банку с тяжело плещущейся внутри жидкостью, напоминающей ртуть, и согласно кивнул. «Давайте, начинаем». Пока мы занимались оборонительным периметром, работяги полностью расчистили площадку, и вокруг нее, на удивление, нашлось ровно 8 малых и 5 больших кругов, точно по количеству находящихся здесь игроков и их питомцев. То ли это невероятное совпадение, то ли игра умеет считать до 5 и 8, и наглым образом подогнала антураж под количество пришедших в локацию игроков. В любом случае, теперь хотя бы понятно, где надо стоять во время сего действа. Вот только питомцам не суждено увидеть происходящего. Их круги шли по внешнему периметру, и мы их поставили хвостами внутрь, а всякими кусающими, бодающими и хватающими частями тела наружу. Пусть защищают нас от агрессивного внешнего мира, пока мы будем заняты ритуалом. Сами мы тоже поделились парами, ставя между игроками боевого класса по лекарю или рудокопу. После этого, не зная уже, что и придумать, чтобы обезопасить себя еще больше, мы все же начали. Честно говоря, начало вышло так себе. Банальное. И состояло оно из того, что к каменной площадке вышел Снегирь, и просто высыпал полцентнера вытянутых кристаллов в центр выплавленного рисунка. Вернулся на свой круг и достал письмо, которое когда-то нашел здесь резак, переведенное нам королевой воздушных эльфов, включая заклинание, которое Снегирь сейчас и начал зачитывать. Состояло оно из шести коротких слов, которые падали в пространство, будто полновесные чугунные гири, с каждой секундой все больше погружая окружающее пространство в мертвую тишину. Но стоило упасть последнему слову, как небеса над нами тяжело охнули и застонали, а узор в центре камня и круги под нами начали мягко светиться. После этого несколько долгих секунд больше ничего не происходило, а затем груда сваленных кристаллов зашевелилась и начала расползаться в стороны. Мелкие кристаллы поползли по рукавам спирали, в конце концов вскакивая, будто Ваньки встаньки, занимая свое место в строю. Большие и великие кристаллы расползлись по отдельным иероглифам, вскакивая там же, как и малые, вбирая в себя идущий от камня свет и тоже начиная светиться. Свет все усиливался и усиливался до тех пор, пока на него не стало трудно смотреть, после чего и началось основное действие. В воздух поднялось три великих кристалла, образуя в воздухе равнобедренный треугольник. Следом поднялись большие, подплывая туда же и выстраиваясь, как бы образуя каркас будущей сферы. Вслед за ними по одному начали всплывать и малые, занимая пустоты, встраиваясь в еще далеко не завершенную фигуру. Однако в воздух не успел подняться даже первый их десяток, когда стонущие небеса не выдержали, разродившись десятком черных молний, ударивших в деревья вокруг нас. Произошло это так внезапно и резко, что я подпрыгнул на месте, еле сдержавшись от того, чтобы развернуться, выставив перед собой хищный посох, но побоялся, что, сдвинувшись с места, каким-то образом прерву ритуал воссоздания магического пробойника и стоял как вкопанный, наблюдая, как с чистых небес вниз продолжают лупить чернильные молнии, каждым ударом превращая одно из окружающих нас деревьев в облако черной сажи, медленными волнами стекающей на землю, которые неспешно потекли в нашу сторону. Оказалось, что сдержал я себя зря. «Внимание! Силы смерти не желают вашего вмешательства в их дела и готовы разорвать тонкие нити священного ритуала. Защитите алтарь, не пропустите к нему ни одного последователя темных сил. Время до конца ритуала 5 минут. 4.59. 4.58». Черт, так и знал, что нечто подобное и случится. В самом начале у нас была идея накрыть место ритуала парой магических куполов. Вот только побоялись, что они могут как-то сбить его ход и, не дай бог, каким-то образом повредят создаваемый пробойник. Потратить еще 2 недели на сбор составляющих его частей нам совсем не улыбалось. Так что придется отбиваться по старинке. А купола использовать только в самом крайнем случае, если не сможем сдержать прорыв. Я бросил последний взгляд на светящиеся кристаллы, один за другим встающие на предназначенное им место, и резко развернулся, сходя с потускневшего круга. Аура праха резко подскочила до 70%, и Флора начала навешивать на всех усиленную регенерацию, чтобы хоть как-то компенсировать потоковый входящий урон. Черт, это мы еще и в схватку не вступили. Что же будет дальше? Об этом мы узнаем очень скоро, так как наши враги уже здесь. Игра не стала заморачиваться, для разминки послав на нас обычных мертвяков. Ну как обычных? Землю на десятки метров вокруг нас залило сплошной чернотой, которая во многих местах начала вспучиваться, поднимаясь вверх клубящимися столбами, внутри которых то и дело промелькивали разбитые, треснувшие черепа и обломки костей. Они прямо на глазах вырастали в целые скелеты, где недостающие части замещал все тот же черный туман, сращивая треснутые кости, заполняя пустоты в разбитых черепах, замещая собой раскрошившиеся суставы. А затем, не удовлетворившись содеянным, начал наращивать на голые кости что-то вроде мышечного каркаса, поверх которого образовалась и броня, и высокие узкие шлемы с острыми навершиями, и разнообразное оружие, начиная от коротких мечей до длинных копий и мощных боевых топоров. Появились у них в руках и ростовые щиты, и даже луки, но примерно половина стояла просто с голыми руками. Конечно, мы не стали дожидаться, когда вся эта красота сформируется, начав атаку сразу же. Вот только в этот раз система не захотела пойти нам навстречу, не дав уничтожить еще не созданных противников, добиваясь типа честной схватки. 2 сотни против 8. Плохо дело. Снег, бабу давай. Бабу? Да ладно. Думаешь, все настолько плохо? Их у нас и так немного. Знаю, что немного, но рисковать нельзя. Скривившийся рейнджер отложил лук, доставая из сумки сначала деревянную подставку, а затем и вырезанную из белого мрамора статуэтку, лежащую на животе девушки с фривольно задравшейся до середины ягодиц с короткой юбочкой. Фигурка этой самой девушки возлежала на каменной чаше в деревне любимого. Только это, в отличие от той, была по горлышко залита энергией жреца богини жизни весьма высокого ранга. Водруженная на пьедестал, она целые сутки делала весьма обширное пространство вокруг себя освещенным, существенно снижая все негативные воздействия энергии смерти, а также разъедающе действуя на ее последователей, не только снижая их характеристики, но и нанося очень приличный урон. Я вполне понимал чувство Снегиря. Один раз активировав ее воздействие, скульптурку нельзя было уже перенести на другое место. А использовать статуэтку, которая стоит 20 тысяч полновесных монет и которая может работать целые сутки ради 5 минут, это настоящее кощунство. Но я чувствовал, что у нас шанс будет только один, и нельзя его профукать из-за жадности нашего казначея. Стоило фигурке богини занять свое место, как я тут же почувствовал некоторое успокоение. А загробные голоса, пытающиеся проесть мой мозг, почти стихли. Пока статуэтка не заработала, я даже не ощущал их присутствия, но стоило от лежащей богини во все стороны потечь волнам света, как подступающее к нашим ногам одеяло черного тумана, будто живое отпрянуло назад. На душе перестали скрести дохлые кошки, и даже смрад разложения практически исчез, сметенный тонким свежим ароматом скошенной травы и полевых цветов. Текущий туман отодвинулся еще и застыл, образовав вокруг нас практически ровный круг и заклубился на этой границе, все больше утолщаясь. Так как странные молнии не перестали бить, с каждым ударом превращая мертвое дерево в этом море чернильного тумана. Мы, конечно, тоже не стояли без дела. Я слегка отставил в сторону левую руку и скостовал поток огня. Вначале эта магия не наносит много урона, но с каждым тактом его сила увеличивается. И чем дольше мертвяки будут бездействовать, тем более горячий прием их будет ждать. Это отличное заклинание для ближнего боя. А второй рукой я смогу помогать касту более дальнобойных заклинаний, хотя с ними надо поаккуратнее, чтобы не задеть своих. Слишком уж большой разлет у некоторых моих заклинаний. Эдакий незадекларированный минус от излишне большой магической мощи. А вот прокачанная интуиция — это всегда хорошо. Вот и в данный момент я всей своей ягодичной областью почуял, что сейчас все случится, и начал каст метеоритного дождя. В итоге облаченные в туманный саван мертвяки тронулись с места одновременно с тем, как над их головами разверзлась космическая пустота, щедро делясь с ними роем моментально вспыхнувших внеземных булыжников. Те, разрывая воздух своими разгоряченными телами, рухнули в задних рядах мертвяков, превращая все в огненный ад. Камни взрывались, выкашивая все вокруг. И почему-то десяток особо крупных осколков отлетел в мою сторону, знатно прирядив количество хитпоинтов Дола. Что за твою мать? У них там отражение, что ли, у кого-то? Ответ я узнал очень скоро. Столь яркое начало привлекло к моей скромной персоне излишне много внимания. В итоге 2 десятка мертвяков, невооруженных ничем, кроме своих костлявых рук, сгребли этими самыми руками по внушительному кому черноты, разлитой вокруг них, и дружно запустили ими в меня. 10-1.5 из них прошли сквозь все щиты, ударившись в мое мужественное тело и выбив из него приличное количество хитпоинтов магии смерти. Вернее, не из моего, а из тела Дола, но к черту подробности. Главное, что 2 моих щита сработали и отбили несколько заклинаний обратно, правда, превратив их при этом из туманных комков тьмы в лучи белого святого света, часть которых прожгла в противнике внушительные дыры, а часть, будто шарик в пинг-понге, отразилась обратно, вновь превратившись в клочки черного тумана, которые долетели до меня эдаким сдутым воздушным шариком и растаяли, ударившись о мою могучую грудь. Теперь стало понятно, что на местных магах висят щиты отражения, и надо быть с ними поаккуратнее. После этого церемония приветствия была закончена, и мертвяки рванули на нас единой волной. А на том месте, где они только что стояли, взбухали и взбухали новые дымные столбы, преобразуясь в новых мертвяков или начиная лепить из плоти черного жирного дыма нечто совсем уж непотребное.